«Привет, Свет. Хочу у тебя спросить. Не продашь свой тренировочный жезл? Мои отношения с Емельяновой, я бы сказал, неоднозначны. Лично с ней, можно сказать, очень хорошие. Я ее спас, потом помог с организатором мне покушения, а она мне тоже помогала несколько раз и свела со своим учителем магии, старым алхимиком Щукой. Фирмочка моя тоже через нее досталась. Наследство злоумышленников. Однако с ее отцом возник не совсем конфликт, но неприятная ситуация. Хотел на меня надавить, чтобы взять под контроль, личного мага захотелось. Впрочем, с ним удалось в итоге разрулить мирно, и больше он на моем пути, в общем-то, не возникал. А вот со Светкой общаюсь регулярно. Она даже одна из немногих, кто в курсе того, как действует моя магия. Собственно, ее тоже можно считать советницей. В отличие от нашей Снегурки, в магии она не очень, зато обладает даром правильного решения. Время от времени у нее появляются своеобразные озарения. К чему приведет то или иное вроде бы случайное действие, она и сама не знает, но результаты всегда позитивны. Как я и подозревал, она не знала, что такое хеншин. Светлана хоть и довольно мелкая, немногим больше 14 лет, но девчонка деловая. В прямом смысле. Отцовский бизнес развивается за счет ее дара, в основном. Да и Щука помогает в немалой степени из-за того, что симпатизирует девчонке. В итоге, времени на то, чтобы смотреть мультики, у нее обычно нет. Хорошо, на меня время находится. В принципе, уделяемое мне время – ее инвестиция в будущее. Как бы там ни было, Светлана сразу согласилась отдать свой жезл, даже не продать, но в обмен попросила встретиться и рассказать о моих делах в последнее время. Ну, не то чтобы это было тайной. Да и в целом я ей доверяю. «Значит, трансформация девочки-волшебницы», – произнесла она, глядя на экран собственного смартфона. Я пожал плечами. «Ну, изучение опознает жезл как жезл девочки-волшебницы. Так что все логично». «Не такая уж я и девочка», – обиженно буркнула она. «Я только пожал плечами. Правда есть правда, но ссориться из-за этого я не собираюсь. Хорошо еще, что дамы из моего клана по вопросу возраста не напрягаются. Куалона любит шуточки по этому поводу, а Сфено, как я понял, возрастом гордится. Ну, могу понять, 30 лет – повод для смущения, 40 – для спешки, а 3000 – для гордости». «Ладно». Светка быстро отбросила обиду, тем более непонятно на кого, и продолжила. «Значит, еще с одним богом столкнулся». «Есть такое», — кивнул я, — «и увеличил клан. К слову, если что, для тебя место тоже найдется». Я усмехнулся, а она серьезно кивнула. «Учту, хотя пока спешить с этим не буду. Мы же договорились на 3 года». «О чем это она?» «В любом случае, Горгона, надо же, действительно со змеями вместо волос». Я кивнул и открыл на своем смартфоне видеозапись с Фено. «Ой, забыл!» «Ух ты!» — восхитилась девочка. «Вот это сиськи! Плюс один к гарему! Блин, и это туда же!» Ну, положа руку на сердце, я и сам так пошутил бы. «Просто из-за крыльев у нее сложности с одеждой», — проворчал я, отбирая смартфон. «Ну, по крайней мере, ты не ксенофоб», — заметила Светка. «Ладно, шутки шутками, но это действительно интересно. Как ты планируешь ее приспособить?» Я пожал плечами. «Пока полностью не уверен, но, скорее всего, использую как силовое обеспечение операций у соседей за сопряжением». Она покивала. «Разумно. Что собираешься импортировать от них?» Я снова пожал плечами. «Честно говоря, сам пока толком не уверен. Сперва нужно сравнить рынки. Но если получится и в том числе базу здесь подготовить, думаю, помимо всего, еще пару магов прихватить». У нас на земле конкурировать с другими гильдиями за рекрутов будет сложновато, а у них там одаренных больше, и спроса на них не то что меньше, почти нет. С ассимиляцией сложности будут немалые, конечно, но все равно в итоге должно выйти лучше. Тем более и зависеть от меня будут. «Разумно», — повторила Светлана. «Мыслишь, как клан-лидер». «Стараюсь. К тому же разум немного поднял». Я усмехнулся. Мы еще какое-то время побеседовали со Светкой. Ей были интересны мои приключения, а я ценил ее советы, да и в целом приятная девочка, умная. Ну, разум у нее выше моего, а интуиция и вовсе 55, блин, против моих 8. В итоге я пообещал ей рассказать, как будет действовать этот хэншин, а лучше принести запись, и в ближайшее время захватить на охоту. Еще она сообщила, что щука хотел со мной поговорить, но это не к спеху. Сейчас алхимик занят своими делами, все еще работает с образцами материалов, которые я для него насобирал. Хотя со старым алхимиком я не так открыт, но с ним у меня тоже хорошие отношения, взаимовыгодные. К сожалению, в этот раз способность девчонки не сработала, так что я остался без ценных откровений, но, по крайней мере, неплохо поболтали. Мне есть чему у нее поучиться, она не один год в бизнесе. В любом случае, я возвращался к себе с ценным предметом – жезлом девочки-волшебницы. В моих руках, правда, он увеличивал ранг навыка «Контроль маны». Тоже редкая и ценная штука, но я брал жезл для Снегурочки. Не уверен, что для нее будет то же самое, или пресловутый хиншин, но так или иначе, навык, усиливающий магию, как она и хотела. Свой штаб, старое двухэтажное здание наизнанке, я постепенно обустраивал. Сейчас там имелось даже электричество от дизельного генератора. Дед умел, как бы это сказать, временно соединять изнанку с реальным миром, так что при необходимости там можно было и ловить Wi-Fi, но Горгону я оставил образовываться без интернета, с фильмов на DVD, под присмотром деда. Он, конечно, не спец по компьютерам, но уж основами-то владеет, хоть и жил во времена до широкого распространения подобной электроники. А как вообще соотносится проведенное ими в штабе время с тем, что я провел в реальном мире? Я бросил взгляд на часы у входа в здание. Вроде бы прошло столько же времени, сколько у меня. С этими индивидуальными потоками времени запросто можно свихнуться. Но в настоящий момент, видимо, можно считать, что у моего хода времени приоритет. У меня прошло 2 часа, вошел наизнанку, и здесь тоже прошло 2 часа. Но... Если Сфено сейчас выйдет в реальный мир, она выйдет в тот момент, когда я сейчас входил, или когда она входила? И окажется в моем прошлом. Блин, вопросики. Стоит провести эксперимент, пожалуй. Задумчиво покачивая головой, я прошел в комнату, из которой доносилось гудение компьютера. «А где Сфено?» — обратился я к сидящему за компьютером Суэго. «У тебя тут нет ничего на старогреческом», — ответил он. И я хлопнул себя по лицу. Да, тут без амулета перевода не обойтись. Так что она разминается снаружи, за домом. Я кивнул, бросив взгляд на экран. Старик читал какой-то детектив. Надо будет выяснить, нет ли каких-то магических батарей, чтобы не покупать постоянно горючее для генератора. Дом и окружающий его участок моя автокарта воспринимала как отдельную локацию. Здесь имелась растительность, и в целом место походило на реальный мир – некий кусочек запущенного сада, в котором вечно стоит вечер. Я, хотя скорее Снегурочка, планирую развести здесь настоящий сад, поскольку для меня растительность изнанки – ценный источник материалов, но пока что это лишь в планах. А на пустующий участок Куалона притащила руками своих тел несколько простых тренажеров и мишеней и отрабатывает на них какие-то приемы. Видимо, Горгона – бам! Точно, там. Я обошел дом, направившись к источнику звука. И немного удивился, да. Когда я вышел из-за угла, Сфено стояла напротив невесть откуда взявшейся каменюки около метра высотой. Немного в стороне лежала груда булыжников и обломков камня. Горгона сжала кулак. Бабах! В этот раз удар был еще громче, и эффект... Верхняя половина камня просто исчезла, вместо нижней рядом с Горгоной появилась еще одна груда камней. Офигеть! Я покачал головой и сделал то, что следовало уже давно. Изучение существа. 80. 80, мать ее, единиц силы. Остальные физические характеристики неплохие, но в пределах человеческих, а это... Блин, она же, небось, железо голыми руками рвать может. Воистину могучая, как переводится ее имя. Я не совсем понимаю, как эти числа соотносятся с реальностью, но по моим наблюдениям среднее человеческое значение – 10 единиц, плюс-минус 2. У меня сложилось впечатление, что чем выше значение, тем выше эффект каждой единицы. Но я могу ошибаться. В любом случае, даже у знакомых оборотней, очень сильных ребят, я не видел значений силы выше 2 десятков. «Горгона крута!» «Тренируешься?» — осведомился я. «Проверяю форму», — хмуро отозвалась она. «Хм, почему такой тон?» Однако прежде чем я успел спросить, она пояснила сама. «Заточение изрядно подточило мои силы. К тому же я не знаю, как сражаются в эту эру. Мне придется восстанавливать упущенное». Пару секунд я помолчал, переваривая «подточило силы», но, наконец, произнес. «Извини, что забыл про языковую проблему. Куплю амулет перевода. Сможешь ознакомиться с современными методами ведения войн и сражений. А пока что, думаю, Леонесса сможет объяснить». Она кивнула. «Хорошо. Теперь другие мои потребности». Она хищно улыбнулась, и я едва удержался от того, чтобы попятиться. «С такой силой, блин, оборотня ей подогнать может. У них хорошая регенерация. Если что-то сломает или раздавит, то обойдется. Наверное. Однако сейчас мне такового все равно взять негде. И кажется, она без боя от своего намерения не отступится. Однако я все-таки не абы кто, а клан-лидер, и успел побывать во множестве передряг, на деле продемонстрировав, что способен справляться со сложностями, монстрами и магическими существами, так что и сейчас нужно продемонстрировать, кто тут главный. «Магическая броня», — пробормотал я. «Слава персональному барьеру и магической броне. И навыку повар, позволившему получить временный бонус к выносливости. Не стану вдаваться в подробности, но достаточно сказать, что все это очень пригодилось». И, судя по взгляду Горгоны, уважение в ней прибавилось. Немного. Камни, как выяснилось, она организовала сама. Я попросила Гею, ей несложно подать камень. Думаю, это можно будет использовать, но сперва мне все-таки нужно пообщаться с другими дамами из клана. Они обе обнаружились, как и ожидалось, раз не на базе, в квартире Кэти. Снегурочка проводит здесь довольно много времени. Вообще-то у нее есть свой дом в Англии, но добираться туда самой ей неудобно, а проводник через изнанку у нас в клане один – я. Так что у себя дома она бывает редко. За ее домом присматривает ее Куа. Девушка выкупила долги этого гномогоблина в еще одном соседнем мире, и сейчас он потихоньку отрабатывает. За проживание и еду она с него тоже высчитывает. Снегурка – начальница справедливая, но строгая, и своей выгоды не упускает. В любом случае, я объяснил им ситуацию, и мы вернулись наизнанку уже все вместе. Кэти, вернее Куалона, отправилась наставничать у Горгоны, а Снегурка, ну, если этот хиншин работает схоже с прототипами, то лучше сперва опробовать не в квартире. Тем более магию в этом режиме нужно будет проверить. «В общем, держи», — произнес я, протягивая девушке жезл. Гладкая палка сантиметров 30 с каким-то ценным, но не драгоценным камнем в навершии. Она с неким сомнением во взгляде взяла предложенное, критически изучая его. «Изучение предмета». «Угу. Хорошо, открываемой способностью значился хиншин. 195 единиц эссенции, однако». Я скривился. «Дороговато, особенно учитывая неизвестность эффекта. Вот это плохо. Но ничего не поделать. Как в какой-нибудь игре. Копишь деньги, а потом все одним махом спускаешь на единственный апгрейд». «Ладно». Я достал сосуд и вплеснул эссенцию. Жезл исчез. «Активируется словами «хеншин трансформация», — сообщил я. «По крайней мере, не лунная призма, дай мне силу», — пробормотала Натаниэль. И я был с ней полностью согласен. «Ладно, хеншин трансформация». Стоило словам сорваться с ее губ, как девушку окутало белое сияние. Собственно, я даже не уверен, что просто сияние тут подойдет. Скорее, этакая матово-белая полупрозрачная сфера светящегося тумана, от которой дохнуло холодом. Сквозь белесое сияние был виден лишь силуэт Снегурки. Она приподнялась в воздух, и вроде бы что-то происходило. Но разобрать, что именно, было невозможно. Это продлилось всего лишь какие-то несколько секунд. А затем сияние исчезло так же резко, как возникло. «Клевый наряд», — сообщил я. Вместо невзрачной и удобной для движений и для сражений одежды Натаниэль сейчас на ней было белое платье из полупрозрачной материи, изрядно похожее на то самое сияние. Сапожки с меховой оторочкой, белые перчатки с отворотами, в ушах пара сережек в виде снежинок, и завершала все это некая конструкция на голове, смахивающая на гибрид кокошника с вуалью и короны. В руке девушки возникло ледяное зеркало, в которое она принялась себя изучать. Покачнулась с ноги на ногу, подвигала руками, кивнула. «Не так уж неудобно, как кажется на первый взгляд», — сообщила она. «А что насчет магии?» Снегурка извлекла из левого рукава короткий жезл, тоже ледяной, похоже, и взмахнула им в сторону. Из навершия снежинки вырвался поток снега, разделившийся надвое. Две метелицы закрутились, и снег принялся скручиваться и сжиматься, превращаясь... Перед нами возникла пара снеговиков, только вместо морковок и веток носы и руки были созданы из сосулек, и в целом они были покрыты коркой льда, которая не мешала им двигаться. Вьюга прекратилась, и на месте глаз снеговиков вспыхнули синие огни. Они взмахнули кривыми тонкими руками с тремя пальцами на каждой и сделали шаг вперед. «Магический щит, изучение существа», — произнес я. «Дух неблагого двора фей». «Любопытно. Полагаю, маман моей Финблат с темной стороны». Я бросил вопросительный взгляд на девушку. Она щелкнула пальцами, и в шаре голове одного из снеговиков открылся темный провал рта, из которого вырвался новый поток снега. И мороза! Настолько жгучего, что я отступил. Один из оставшихся от практики горгоны камней покрылся коркой льда и начал трескаться. Не представляя, как ледяное дыхание духа это вызвало, но факт налицо. Камень покрывался сеткой трещин и вскоре начал разваливаться на части. Натаниэль кивнула, и снеговик закрыл рот, прекратив промораживать окрестности. «Неплохо», — заметил я. «Ты ими управляешь?» «Они выполняют мои приказы», — поправила девушка. «Мысленные. Кроме того, это нужно будет проверить, но, по моим ощущениям, моя собственная магия в этом состоянии ощутимо сильнее. Благодарю, это будет серьезной подмогой». «Персональная репутация. Плюс один», — сообщила выскочившая панелька. Девушка снова щелкнула пальцами, и снеговики рассыпались снежной пылью. «Их материализация отнимает силы», — пояснила Снегурка, «и подозреваю, что в реальном мире будет отнимать еще больше». Я кивнул, вспомнив, что с моим заклинанием призыва духа было так же. «Все равно полезное подспорье. Ладно, осваивай новую способность, чтобы не было неожиданностей, когда она понадобится». В списке дарованных способностей, всего их сейчас у Снегурки было две, это значилось как «хиншин» — «базовый». То есть, может быть, и продвинутый? Любопытно. Вопрос на будущее. Возможно, удастся у Светки добыть еще один жезл для повышения. В любом случае, уже то, что было, действительно было очень серьезным усилением. Да, я даже не уверен, что смог бы справиться с этой парой холодометов. Судя по тому, что было с камнем, урон они наносят высокий, а моя защита уязвима для магических атак. Домой в нормальный мир я вернулся только после еще одной охоты. Да, я слишком много времени провожу наизнанке, так и состариться можно. Но ничего не поделать, прокачка необходима. А эликсиры молодости вполне можно купить за ту же эссенцию. Я сортировал выпавшие из теней трофеи, когда зазвонил смартфон. Мастер Кунлай. Со старым спецом по големам отношения у меня достаточно сложные. Не уверен, что слово правильное. Формально он и его группа, которую тоже можно считать кланом, входят в мой клан. На практике он просто прикрылся мной, а наши реальные отношения достаточно ограничены. Я пару раз пользовался его услугами, и он понемногу переводит часть прибыли на мой счет, а я понемногу снабжаю его экзотическими материалами для экспериментов по усовершенствованию големов. Сам он со мной еще не связывался, так что, видимо, что-то случилось. «Да, в чем дело?» – осведомился я, приняв вызов. А дело было в том, что на мастера снова стали наезжать. Магический мир, в общем-то, территория анархии, но в то же время очень тесен, так что я рассчитывал, что хотя бы в ближайшее время подобного не произойдет. Без ложной скромности скажу, что заработал репутацию неплохого боевика, однако определенно этого было недостаточно. Или кто-то хочет меня прощупать. Такой вариант тоже не следует исключать, даже если я понятия не имею, кто это может быть и зачем. На встречу с мастером големов я отправился, как и в прошлый раз, в сопровождении Лионессы. Я бы для надежности прихватил и Снегурку, и Сфену, но первая как раз пыталась сообразить, во что бы одеть вторую, и я решил, что можно оставить их в резерве. Все равно не думаю, что на нас нападут прямо на встрече. Чай у старого алхимика, общавшегося со мной лично и лично заваривавшего, был вкусный. Чайник, к слову, сам наливал заварку. Мастер, похоже, стремился использовать големов везде, где только можно. Надеюсь, он учитывает технику безопасности. Легенды об опасности големов возникли не на пустом месте. «Несколько дней назад приходили», — сообщил алхимик. «Один маг, еще двое, непонятно. Амулетами обвешались, никого из них не знаю. Требовали продавать им за копейки и мясо, и кое-каких големов из новых разработок. В общем-то, дело обычное, мы с такими молодыми самоуверенными глупцами обычно сами разбираемся, так что я даже не стал сообщать». Я кивнул. Как уже отмечено, анархия во всей ее красе. С предоставляемыми магией возможностями можно игнорировать законы государств. Не то чтобы маги были преступниками, просто они, мы, живут в иной правовой плоскости. Параллельный мир изнанки во всех смыслах. Если маг решит спрятать труп, то его так никто никогда и не найдет. Во всяком случае, если это более-менее приличный маг. Однако сегодня они перебили половину стада овец, уничтожив сторожевых големов и ранили пастуха, одного из моих учеников, пояснил старик, и это было существенное замечание. «Я могу его вылечить?» – вздохнул я. «Чудесным исцелением не хотелось бы пользоваться, но это вопрос престижа. Нет нужды, ранение легкое. Но благодарю». «Овец просто перебили или украли?» – уточнил я. «И насколько сильны были уничтоженные големы?» «После того визита к обычным пастушеским были добавлены боевые», – сообщил мастер. «Из последних разработок». Я кивнул. Мы с Лионессой имели удовольствие сражаться с разработками мастера. Не сказать, чтобы они были такими уж сильными. Все же земные маги обычно на боевке не специализируются, и мастер Кунлай не исключение. Но все же слабыми их никак не назвать. А овец пропало всего пара, остальных оставили на месте. Гоняться за разбежавшимися тоже не стали. Еще хуже. Намеренная акция демонстрации силы. Пострадавший что-то рассказал? Нападавших было несколько, но действовал только один. Судя по всему, довольно сильный телекинетик. Одна приятная новость за другой. Хотя мне с такими противниками сталкиваться не доводилось, но сражаться с ними должно быть сложно. И Куалона была в этом солидарна, когда мы с ней обсуждали гипотетические боевые сценарии. Большинство моих и ее атак используют физические медиумы, которые хороший телекинетик сможет легко отразить. Преимущество типа, так сказать. Впрочем, у меня есть свои козыри, особенно если имеем дело с человеком. «Думаете, сегодня они повторят?» – задал я наполовину риторический вопрос. «Скорее всего», – кивнул старик. «Я подозреваю, что им нужны вы». Я снова кивнул. «Ну, если они хотят драки, я им ее обеспечу. Насколько мне известно, врагами, способными со мной справиться, я обзавестись не успел». «Меня кое-что беспокоит», — сообщила Лионесса. «Я весь внимание». «Как я понимаю, в этот раз нам придется иметь дело с людьми. Ты уверен, что справишься?» Я открыл было рот, чтобы ответить, но остановился. «На самом деле она права. Речь даже не о том, что люди могут быть умнее и потому опаснее разнообразных монстров, демонов и духов. Вопрос в моральных ограничениях. Одно дело выкладываться на полную против какого-то зверя, не опасаясь его убить, и другое – против человека. Пару раз у меня были стычки с людьми, но не бои, а именно что стычки. Почти просто соревнования. Да, вопрос был уместный. Я задумался». «Сомневаюсь, что все так серьезно, чтобы это стало проблемой», — наконец произнес я, без полной уверенности, но все же достаточно обоснованно. «К тому же роль поддержки я вполне могу играть, без проблем. А уж на тебя-то точно могу положиться?» Она кивнула. «Можешь. Хорошо». Оставшиеся у Кунлая овцы на ночь были собраны во все тот же загон, окруженный хлипкой оградой со свежими следами ремонта. Мы с Леонессой устроились неподалеку, за шалашом пастуха, тоже свежевосстановленным. Меня несколько беспокоила возможность внезапного удара, хотя в прошлый раз, по словам свидетеля, нападавшие не скрывались, но кто знает, как они решат действовать сейчас. Из сенсорики у меня лишь возможность видеть статус бары до приложения на смартфон. А у моей напарницы и вовсе одни только обостренные чувства. Безусловно, даже внезапным ударом меня не так-то просто пробить, поскольку я выработал привычку постоянно поддерживать персональную защиту. Но все же. Тем более у Леонессы такой защиты нет. В общем, мы сидели, ожидая гостей, потягивая напитки для восстановления маны, тающие на поддержание защит. К закату я уже начинал ощущать сложности с мочевым пузырем, а врага все еще не было. Смартфон предупреждающе запищал как раз тогда, когда я отошел решить эту проблему. Да блин! Приложение «Магический радар» сигнализировало о пересечении указанной мной границы несколькими магическими объектами. Тремя, если точно, как и говорил мастер. Идут совершенно не скрываясь, хотя не стоит игнорировать возможность того, что где-то рядом движется еще десяток замаскированных. Ну, буду присматриваться. По моему опыту, статус бары никакая маскировка не скрывает. Даже без изнаночных вывертов у нас с Куалоной было более чем достаточно времени, чтобы обсудить возможные варианты действий. Так что вход наизнанку. Мага-радар на смартфоне показал направление и расстояние до целей. По показаниям автокарты, они находятся в пределах текущего сектора, что упрощает задачу. Подойти и выйти в реальный мир у них за спиной, так что с долей удачи сразу вырубим хотя бы одного противника. Хотя что-то мне подсказывает, что так легко не выйдет. Естественно, я оказался прав, но не так, как ожидал. «В данной зоне переход блокирован», — сообщила выскочившая панелька. Похоже, от подобного удара в тыл наши оппоненты подстраховались. Ладно, план «Б». Как я и подозревал, блокирована была относительно небольшая зона вокруг оппонентов, так что, отойдя немного в сторону, мы смогли без проблем вернуться в нормальный мир сбоку от противника. Трое молодых мужчин лет 20, полоска маны только у одного, как и говорил мастер, титулов не вижу. Тьма. Согласно имеющейся у меня информации, все тот же информационный сайт плюс Куалона и дед – телекинетики ориентируются не только на зрение, своей силой они способны прощупывать пространство. Но это достаточно сложное умение, которое еще необходимо нарабатывать, а моя тьма приглушает все чувства, не только зрение, так что в любом случае должна помочь. Благо вслепую телекинетики именно прощупывают пространство, так что движущаяся цель может обойти их щуп. Все зависит от удачи, скорости и множества других факторов. Леонесса рванулась вперед. Вблизи противник сможет сориентироваться на звук, так что... Бум! Бабахнуло, оглушая, надеюсь, всех троих, но у них есть амулеты, да и вообще, будь я на их месте, окружил бы себя сенсорной зоной и прижал противника, который пройдет через нее. Правда, на то, чтобы сосредоточиться, нужна какая-то доля секунды, и необходимо успеть применить достаточную силу, так что есть шанс успеть вырубить хотя бы одного. Все трое повалились на землю с рубленными деревьями. Полоски здоровья чуть-чуть укоротились. Так легко? В следующий момент над телами что-то вспыхнуло. Леонесса отпрыгнула, а из примерно метровой сферы, сияющей неярким желтовато-белым светом и словно текущей в нескольких направлениях одновременно, выскочила здоровенная двухголовая черная псина с почти львиной гривой. Из челюстей адской гончей вырывались язычки пламени. Вырывались недолго. Я только и успел прочесть название духа или демона, как обе головы оказались отсечены, и дух обратился в горку пепла. Следующего, выскочившего из портала, ожидала та же участь, как и третьего. Четвертый не появился. Куалона вонзилась в портал, и он с электрическим треском лопнул, заставив воздух вокруг него вздрогнуть. Слишком легко. Очевидно, так просто быть не может. Я внимательно осматривал окрестности, ожидая нападения реальных сил противника или да хоть чего-то. Однако никого и ничего. Ждут, пока ослабим бдительность, или мы вырубили посторонних людей, случайно оказавшихся не в то время, не в том месте? Впрочем, последнее даже не смешно. Маги и простые люди с амулетами не гуляют где попало. Обычно, по крайней мере. Но все-таки так легко быть не может. Даже заготовки не понадобились. И тем не менее, после уничтожения портала дальнейших сюрпризов не было. Леонесса сноровисто лишила пленников всех предметов, имеющих магический заряд или хотя бы подозрение на него. Вместо них они получили по паре предоставленных мастером Кунлаем голема-наручников. Магию они не блокируют, но при попытке ее использовать попросту отсекают руки. Грубо, и не сказать, чтобы давало гарантию, но в большинстве случаев этого хватает. Любопытно. Хотя эссенции «За адских гончих я и не получил» стоял слишком далеко, но в кучке пепла, который сам оказался компонентом для алхимии и зелья варения, хотя и низкоуровневым, остались клыки адской гончей. Все-таки добыча действует не только на изнанке. В любом случае, главной добычей был набор амулетов со спутников мага. Анатолий Ситин, член клана Улун. Класс – призыватель-ритуалист. Маны у него не было, и это скверно. Раньше я ориентировался на наличие полоски маны, чтобы определять магов. А теперь оказывается, что этот метод недостаточно надежен. Хотя я и так знал про амулеты. Ладно. Прежде всего нужно расспросить пленников. И начать лучше с разоруженных, разумулеченных ритуалистов. Телекинетику я влил в рот снотворное зелье, чтобы не было эксцессов. Что за клан? Каковы их цели? Какая у них поддержка? В первую очередь напрашивающиеся вопросы. А там, возможно, найдется и еще о чем спросить. Они утверждали, что прибыли втроем, и судя по тому, что никто больше так и не появился, в это можно было поверить. Они утверждали, что каких-то подвохов не устраивали, просто переоценили свои силы, положившись на мастерство телекинетика и набор амулетов. Куалона подтвердила, что пробила некую защиту, когда атаковала их, а моя магия удачно нейтрализовала телекинетика. Так что это тоже может оказаться правдой. И, наконец, они утверждали, что их основной целью действительно был я. Их гильдия получила заказ на захват живьем. Определенно, это не следует оставлять, но вопрос в том, как быть. Дальнейший допрос сообщил, что в их гильдии пара десятков наемников, берущихся за любую работу при достойной оплате. Заказы принимает и распределяет гильдмастер, он же единственный, кто имеет контакт с клиентами. Ну и деньги через него идут, естественно. Выходит, он мне и нужен, если не хочу, чтобы после этой группы появилось следующее. И, между прочим, с ними-то что делать? К слову, информации о цели, то есть обо мне, клиент не предоставил. Не владел или не хотел, чтобы они преуспели? Тогда что это? Своеобразное приглашение на встречу с проверкой способностей? Я покачал головой. Сдается мне, нужно читать меньше фэнтези и детективов. А вот с их гильдмастером встретиться все-таки нужно.